металлических брусков, самому делать желатин, неотпущенное стекло, изучить строение глаз животных, играть с дьяволом. Четвертое. Метафизика. Кантовская критика чистого разума на немецком, читать с целью согласовать мысли автора с мыслями сэра Гамильтона. Пятое. Моральная философия. Метафизические принципы моральной философии. Прочесть Левиафана Гоббса с его моральной философией как произведение единственного человека, четко определившего свои мысли. Удивительно, что даже в 1850 году, когда гений Джеймса уже столь уверенно заявил о себе, когда его коллеги и друзья и само Эдинбургское королевское общество и Британская ассоциация признали его, когда идеи исследования по физике потоком шли из-под его пера и из его лаборатории, участь Джеймса отнюдь не была еще решена из-за противоречия чувств, возникших у отца. Джеймс был у него столь же один, сколь и он у Джеймса, и бедный мистер Джон Клерк Максвелл с ног сбился, стремясь найти правильное решение. С одной стороны, Джеймс явно перерос уже Эдинбургский университет, ему следовало бы продолжить учебу в Кембридже. С другой стороны, Кембридж был так далек от Эдинбурга, Гленлейра и Максвелла-старшего. Делается даже такая пустая попытка, как склонить Джеймса к отцовской карьере в коллегии адвокатов в Парламент-хаусе. Джеймс не без интереса проглатывает подсунутые ему юридические трактаты, проглатывает их, комментирует и равнодушно отставляет. Про было одно, зато контра сколько угодно. Например, слабое здоровье Джеймса. Может быть, эта некоторая слабость физическая была неизбежной платой за усиленную работу мозга, забирающего все себе. Ведь тогда, когда Джеймс жил на природе в имении, позже, когда он еще не блистал в Эдинбургской академии, он был отменно здоров и крепок. Лишь позже, с резким усилением умственной нагрузки, здоровье его стало подвергаться первым испытаниям. Болезни ушей, зубов, а потом и глаз. Джеймс заработал своим неуемным чтением близорукость, правда, не сильную, стали первыми вестниками его более серьезных болезней. Много было и других контра. Опасности английских университетов, особенно Кембриджа. Безбожие, а если религия, то англиканская, немыслимая вещь для пресвитерианства. Одиночество за сотни километров от отца, родственников. Сам Джеймс, казалось, не участвовал в этих событиях. Он не говорил ни да, ни нет. Но в ответ на предложение многочисленных знакомых последовать карьере отца, он задумчиво и тихо отвечал, что его волнуют иные законы, и все же не отказывался, не обижал никого. Принципы моральной философии грозили сослужить здесь плохую службу непротивления злу. Он, казалось, готов был поступиться даже физикой ради того, чтобы не увидеть на глазах своего обожаемого отца тяжелых слез расставания. Друзья и родственники, понимающие экстраординарность одаренности Джеймса, уговаривали Максвелла-старшего, среди них профессор Форбс, Маккензи, муж тети Изабеллы, Хью Блэкбурн, муж Джемимы, декан Рамзай из Глазго. Под их влиянием мистер Максвелл-старший заколебался. Преимущества его как состоятельного человека, не обязанного посещать службу, были сейчас благоприятны для Джеймса. Отец потратил уйму времени, не жалел его нисколько, желая всесторонне обсудить вопрос. Чаши весов сдвинулись с равновесного состояния, когда оказалось, что единственный оставшийся в Эдинбурге приятель Джеймса, Роберт Кэмпбелл, брат Льюиса, уезжает. И это твердо решено. Уезжает учиться в Кембридж. К тому времени Льюис учился в Оксфорде, Питер и Алан.